Глава третья. Толкнув знакомую дверь с облупившейся вывеской, Пётр привычно поморщился. Парень никогда не понимал и, наверное, не поймет увлечения китайскими благовониями, от удушающего дыма которых щипало глаза и саднило горло. Но какой в них прок, если только не использовать их для отпугивания редких посетителей? В этом месте благовония особенно любили, причем настолько истово, насколько Пётр ненавидел мерзкий выщербленный колокольчик над дверью, постоянно цепляя его головой, забывая и морщась от отвратного звука. «Кого там еще черти принесли? Написано же на двери, закрыто!» Шторка за стойкой дрогнула, чтобы секундой спустя отодвинуться в сторону. Еще несколько секунд понадобилось для того, чтобы обладатель голоса вскарабкался на этажерку, явив Пете потную лысую макушку хозяина антикварной лавки, после которой показалось его недовольное лицо с прищуренными глазами. «Ты кто и чего приперся?» Дружелюбия в голосе карлика не наблюдалось. Реакция была понятна, поскольку Полозов-младший никогда не являлся сюда под этим мороком. Неудивительно, что карлик его не узнал. «Если закрыто, должно быть закрыто», — наставительно произнес парень, задвигая за собой засов. «Говорил тебе сотню раз, Клин, или сбрей эту ужасную поросль, или сходи к Хаиму», — пробурчал Петя, сбрасывая морок и швыряя остатки трости на засаленный диван, расположившийся сбоку от входной двери. «Не пойму, неужели тебе самому нравится выглядеть, как старый плешивый бабуин? А может, ты просто чувствуешь себя неотразимой кокеткой?» — ухмыльнулся парень, довольный эффектом, который произвели его слова. «Вот это пусть полежит здесь. Он у себя?» «А, это ты!» — разочарованно поморщился коротышка, махнув коротенькой ручонкой. «Дорастешь до моих лет в уборной, будешь гадить стоя. Вот тогда там и поостришь, умник!» — фыркнул он. «У себя, конечно. Куда ж ему еще деваться?» Взглядом проводив остатки трости, с которой при соприкосновении с диваном слетел наброшенный дополнительный морок, Клин небрежно спросил. «Из каких это пор ты стал собирать подобную рухлядь? Поиздержался?» Уже поднимаясь по скрипучей лестнице, Петя перегнулся через перила. «Знаешь, твоя безвкусная прическа выглядит просто шикарно на фоне твоего отвратного юмора. И да, Клин, если с этой трости пропадет хоть кусочек серебра, я очень сильно огорчусь. Так что даже дышать не вздумай в ее сторону, понял? Я за тобой наблюдаю». Карлик заметно погрустнел. «Ты мне еще скажи, что принес ее сюда целой», — буркнул Клин, после чего разочарованно вздохнул и начал спуск с этажерки. «Прямо драгоценность фамильная, ты смотри, куда деваться. Может, мне бант на нее повязать?» «Почти угадал», — раздался голос Пети сверху. «Мне нужно ее кое-кому вернуть и сказать огромное спасибо за пользование. А бант себе можешь прицепить перед походом к цирюльнику, хоть Хаима развлечешь. Его наверняка уже давно тошнит от твоей лысины». Клин снова взглянул на трость, но уже другим взглядом. Последний раз, когда этот странный парень хотел что-то кому-то вернуть, из городского канала выловили три трупа. Соскарям так и не удалось определить, кто это были такие и как они, собственно, попали в канал. Как обычно, все списали на ночные разборки, которыми на второй было никого никогда не удивить. Совпадение или нет, но своему чутью Клин привык доверять, оно его не раз спасало. Невесомую ауру опасности, сквозившую от юноши, даже когда он был в хорошем расположении духа, последнее время невозможно было не почувствовать. И хотя знакомы они были 2 года, Клин нутром чувствовал, когда с парнем можно шутить, а когда лучше воздержаться. Именно сейчас карлику стоило промолчать, поскольку Петя, несмотря на ровный тон, прямо полыхал раздражением. Это как раз-то и неудивительно, учитывая, кто его воспитывал эти 2 года, натаскивая. Парень еще молодцом держится, и пока совсем не похож на безжалостного тумана. Полозов был прав в одном. Лавка карлика спросом горожан не пользовалась. То пыльное старье, что валялось на витрине с когда-то расколоченным стеклом, могли привлечь внимание только тех, кто совершенно не разбирался в антиквариате. Любой нормальный человек, даже слабо плавающий в теме, мог бы с уверенностью предположить, что продажи идут из рук вон плохо, и оказался бы прав. Вот только был один маленький нюанс. Из рук вон плохо шли только продажи антиквариата. С остальным товаром, причастность к реализации которого в приличном обществе не афишировалась, как раз было все в порядке. Контрабанда и скупка краденного во все времена приносила отличные деньги. А вот рублевые ассигнации Клин любил не меньше китайских благовоний. Поднявшись на третий этаж, Петр двинулся в самый конец коридора, туда, где его ждала приоткрытая дверь. Причем Полозов точно знал. В тот момент, когда он появился в лавке, дверь была еще заперта. Туман всегда чувствовал Петина появление. Всегда. «Ты практически опоздал», — сухо произнес старик, который, расположившись в кресле под пледом, сидел спиной к двери перед тлеющим камином. Это была личная комната старика, где он проводил больше всего времени, изредка спускаясь на первый этаж. «У меня еще полминуты», — сверившись с Бригеттом, равнодушно ответил Полозов. «Тебе ли не знать, что за это время может случиться все что угодно, так что мимо, Туман». «Что хорошего расскажешь?» — поинтересовался Туман. Петя слишком хорошо его знал, чтобы распознать тщательно упрятанный в невинном вопросе интерес. «Присаживайся, мой мальчик», — указал старик на второе кресло. «И прости старику его манеры. Сегодня очень болят ноги, так что вставать не буду». «Да, конечно», — понимающе усмехнулся Петр, оценив плосковатую шутку. Юноша в это бы поверил с легкостью, если бы не знал и не видел того, на что способен этот безобидный с виду старик. Ему всегда импонировала его манера прятать силу и недюжинный ум под напускной простотой, хотя таких, как Петя, Туман мог раскатать пятерых, при этом не запыхавшись. Вытащив из внутреннего кармана сюртука футляр, Полозов небрежно протянул его старику. «Меняю на деньги». «Удивил, молодец», — одобрительно произнес Туман. Откинув крышку, старик несколько секунд полюбовался его содержимым, после чего бережно закрыл. «Есть то, о чем я должен знать». «Наверное, нет», — пожал Петр плечами. «Кстати, прими мои соболезнования, Туман. Твои туповатые исполнители в очередной раз облажались. И вообще меня твои проверки уже начинают утомлять. Нет, если тебе не жалко подобных идиотов, пожалуйста. Но правда, шутка подзатянулась. Повторенная несколько раз, она уже вызывает только раздражение». «Стоп», — тихо произнес Туман. «Вот с этого момента поподробнее». «Тебе интересен способ, которым я их устранил?» Петя попытался произнести это равнодушно, но сам понял, вышло слабо. Проклятого старика таким примитивом не надуть. «Что ж, хорошо». Их разговор прервал еле слышный стук в дверь. «Тебя принесли», — недовольно произнес карлик. Просеменив к камину, он швырнул Полозову два кожаных шнурка, на которых что-то болталось. «Пепел, сколько можно просить, не направляя сюда своих оборванцев. Моя лавка — это не твой кабинет», — пробурчал он, закрывая за собой дверь. «Они не мои», — пожав плечами, ответил Петр в пустоту. «Мне абсолютно не интересен способ, которым ты это сделал», — задумчиво произнес Туман, внимательно всматриваясь в лежащие на Петиных коленях грубоватые артефактные поделки. «Тем более, что я и так знаю, что ты сегодня коснулся своей силы. Хотя я предупреждал тебя, что не терпится почувствовать себя всесильным». «Да они меня почти достали», — вскинулся было Полозов, но наткнулся на холодный взгляд старика. «Если бы не сила, я бы сейчас здесь не сидел». «С твоим своеволием я буду разбираться позже», — отрезал старик. «А сейчас расскажи, кто и где на тебя напал и откуда у них поглотители». «Стоп», — растерялся Петр. «Ты сейчас хочешь мне сказать, что не имеешь представления о тех, кто пытался меня перехватить с заказом?» «Да, Петя, это были не мои люди». «Просто прелестно», — простонал Полозов. «Этого мне еще не хватало, но вот какого черта?» Пересказ занял не больше 5 минут. Старик слушал, прикрыв веки, не задавая никаких уточняющих вопросов, после чего жестом попросил Петю прерваться, когда тот поведал, как умер второй нападавший. «Довольно. Я узнал, что мне требовалось. И вот, что я тебе хочу сказать, мой мальчик», — вздохнул Туман. «Пока я не выясню, кто это был, ты и носа не высовываешь из своего поместья. Понял меня? Если не поступит никаких знаков, через 3 дня жду тебя здесь». «Мы же договаривались», — возмутился Петр. «Цыц!» — Туман повысил голос. «Мое слово нерушимо, ты знаешь. Если сказал, значит, так и будет. Но позже. А пока делай так, как тебе велят. Ты меня понял?» «Понял», — невесело произнес Полозов, понимая, что следующего заказа ему никто не даст, пока не будет информации о нападавших. «Вот и славно». Туман сделал вид, что не заметил удрученного состояния парня. «Теперь по твоему своеволию. Какого хрена, Пётр? Ты что творишь вообще, тупица? Или ты добровольно решил превратиться в калеку, перечеркнув свои усилия и труды вместе с тем, что в тебя вкладывал я? Так ты мне скажи просто, я сам тебя грохну». Перемена в голосе была настолько разительна, что парень непроизвольно отшатнулся. «Я попросил бы...» «Рот закрой», — почти ласково пропел Туман. «Тупица как есть. Тебе же ясно сказали, до окончательного формирования каркаса не касаться родовой магии. Что в слове «нельзя» тебе показалось похожим на «немножко можно». Мальчик мой, если ты не до конца понимаешь глубину задницы, которая тебя начала весело поглощать, я тебе объясню. Первое, приходили именно за тобой, это ты и сам понял. А второе, указал он на амулеты, это то, что они приходили именно за князем Полозовым, который владеет родовым даром в столь юном возрасте. Не за пеплом, не за тенью, не за... Как ты там еще себя обзывал, герой? А, неважно. Так вот, пришли они именно за тобой. И мне это категорически не нравится. А самое интересное будет, когда тебя шарахнет откат. Надеюсь, ты это учел? «Ты так говоришь, как будто я сам в восторге», — насупился Пётр. «Откат как-нибудь переживу, не впервой». «Ну-ну». «Думаешь, что это Ариста?» «Я пока ничего не думаю. И так говорю потому, что хочу понять, где ты умудрился наследить. Значит так». Глубокие морщины пробороздили высокий лоб старика. «Мне нужно время, чтобы понимать, откуда растут ноги и кому ты мог понадобиться. И я тебя очень прошу, сиди спокойно хотя бы эти 3 дня. Занимайся своими делами. У тебя же вроде именины. Вот и празднуй спокойно». Внезапно Петя почувствовал, как его охватил озноб. Судорога искрутила ноги, а затем волна холода пронеслась по всему телу, заставив парня выгнуться, непроизвольно сползая с кресла. «Накаркал пень старый», — мысленно простонал Петя. Трясло немилосердно, будто его запихнули в ледник на несколько дней, а когда еще живое тело начало коченеть, обдали кипятком. Сознание помутилось, и слова Тумана стали доноситься, как сквозь толстый слой воды. «Проклятье!» — в сердцах ругнулся старик, завозившись на кресле. «Ты все-таки не послушал меня». В угасающем сознании парня еще промелькнула мысль, что беспокойство, граничащее с паникой, в голосе старика он слышит впервые. «Клин!» — взревел Туман. «Быстро сюда!» Пётр чувствовал, как его подхватили чьи-то сильные руки, затем куда-то начали тащить. Последнее, что он запомнил, — отвратно горькое питье, которое ему влили в рот без его согласия, и слова Тумана, которые тот повторил несколько раз. «Запомни! Тебе стало плохо, когда ты попытался применить стихийную магию. Только стихийную магию. Что бы тебе ни говорили, стой на своем, стихийная и никакая иная». «Доставили?» — требовательно спросил у Клина старик спустя час. «В наилучшем виде», — кивнул коротышка. «Парни все сделали как нужно. Дождались, когда его обнаружат, и только потом ушли. Мальчик уже дома, состояние удовлетворительное». «Вот и славно!» — вздохнул старик, продолжая гипнотизировать потрескивающие поленья в арке камина. «Спасибо! Что-то еще?» — выгнул он бровь, заметив, что Клин нерешительно топчется на месте. «Неправильно это Туман!» — наконец выдохнул коротышка. «Я прекрасно понимаю, что он тебе не чужой, но так нельзя. Вздрагивать от каждого стука в дверь не то, о чем я мечтал на старости лет. Ты же прекрасно знаешь, что если сюда явится, ты не сможешь ничего сделать. Может, мы...» «Хватит!» — перебил его старик. «Я отсюда уже никуда не буду бежать. Осталось совсем немного, нужно просто потерпеть. А с жаждущими встречи я как-нибудь разберусь. Туман, я слишком давно тебя знаю, чтобы понимать. Твоими устами сейчас говорит не страх. Мы свое давно отбоялись. Тогда что? Что происходит, Клин?» «С жаждущими встречи я как-нибудь разберусь», — с горечью повторил карлик. «Мы же оба понимаем, что это неправда». Играя желваками, Туман лишь прикрыл глаза. Когда изо всех углов полутемной комнаты в центр скользнули тени, Клин вздрогнул. Сколько раз он это видел и то, на что они были способны, но привыкнуть к этому так и не смог. «Не нужно», — — тихо произнес карлик с жалостью, глядя на старика. «Поберег бы силы. Кому ты что хочешь доказать?» Вот только старик его не слушал. Все в комнате пришло в движение, а потом воспарило в воздух. Плед, небрежно брошенный на колени старика, соскользнул на пол. Да и не прикрывал он ничего, поскольку ноги у тумана отсутствовали. И если снять толстые кожаные накладки с обрубков на месте ног, будет заметно, что природа травмы явно была магическая. Даже самый искусный мечник не сможет сделать настолько идеально ровный срез. «Пусть только попробуют явиться!» — прошипел туман, повернувшись к Клину. Тьма сочилась из глаз старика, тут же растворяясь в тенях. «В порошок сотру! А то, что не доделаю я, доделает за меня Петр Полозов!» Карлик лишь покачал головой. Все это он видел уже десятки раз. Да, Клин слегка преувеличивал, когда говорил, что старик ни на что не годен. Туман и сила, дремлющая в нем, могла доставить столько проблем, что Светлореченск вздрогнет от крови, ужаса и плача. Вот только тогда пути назад уже не будет. Их найдут и уничтожат, словно бешеных псов. «Ты оставил ему мой подарок?» «Нет», — кивнул карлик. «Хоть ты и приказал, но оставлять его у бессознательного тела не самая лучшая идея. Сам потом вручишь его пеплу». «Не называй его так», — поморщился старик, а тьма из его глаз начала рассеиваться. «Он истинный Полозов. Хорошо, я выберу момент, когда он ему будет нужен больше всего. Спасибо». «Боюсь, что от меня это уже не зависит», — криво усмехнулся карлик, открывая дверь. «Кажется, кому-то нужно отдохнуть, а то подохнешь в этом кресле, а у меня потом голова будет болеть за то, куда тебя старую вонючую развалину девать». «Ступай», — отмахнулся старик, плавно опускаясь в кресло. И только когда дверь за Клином закрылась, он позволил себе обессиленно откинуть голову. Проклятый коротышка прав, силы уже не те, но и тех, которые остались, с лихвой хватит для задуманного. «С днем рождения, мой мальчик», — еле слышно прошептал туман спустя несколько минут, когда прогоревший камин начал угасать. «И пусть твоя сила примет тебя как достойного. Ты сможешь, ибо если не ты, то больше некому».